Тель-Авив, 1 ноября 1999 года. Дронго заказал обед в номер и ждал, когда, наконец, сможет позвонить Буцману. Когда часы показали 6 час, он вышел из своего сюита и прошел в номер, где разместились Лариса и Андрей. На этот раз он постучал. Дверь открыл Андрей. Увидев Дронго, он приветливо кивнул и впустил его. Лариса сидела в кресле и читала газету. Дронго отметил, что газета была на английском языке. «Мне пора звонить», — пояснил он. Она холодно посмотрела на него. «Вы могли бы позвонить из своего номера?» — заметила Лариса. «Хорошо», — кивнул Дронго, — «я так и сделаю. Но я хотел, чтобы вы знали, мы ведь работаем вместе». «Вы всегда так себя ведете», — поинтересовалась Лариса, — «или только по отношению к женщинам?» «Я чувствую себя некомфортно, когда человек изначально настроен ко мне плохо», — признался Дронго. «Нам будет трудно работать вместе», — сказал он достаточно серьезно. «У меня нет права выбора», — пожала она плечами. «Вернемся через неделю в Москву, и вы сможете выбирать себе других сопровождающих». «Это не обязательно». Невозможно было понять, когда он шутил, а когда говорит серьезно. «Наша вчерашняя встреча доставила мне большое удовольствие». Она вспыхнула, чуть покраснела. Андрей смотрел на них, не понимая, о чем они говорят. «Я позвоню отсюда», — сказал Дронго. «Если за нами следят, значит, они все равно будут прослушивать оба телефона». Он подошел к аппарату, набрал номер, и когда услышал ответ, попросил на английском языке Оливера Буцмана. Женский голос попросил подождать. Дронго помнил, что вместе с Буцманом в Израиль переехала его мать, жена и 2 дочери. Очевидно, это была одна из дочерей. «Добрый вечер», — услышал он в трубке мягкий голос Буцмана. «Кто говорит?» «Добрый вечер», — ответил Дронго. «Я приехал по поручению ваших друзей из Германии, и мне нужно с вами встретиться». «Каких друзей?» — насторожился Буцман. «Ваших прежних знакомых», — пояснил Дронго. Он видел, как напряженно следят за разговором его сопровождающие. «Кто вы?» — спросил Буцман. «Откуда вы?» «Ему наверняка заранее сообщили о моем приезде», — подумал Дронго. «Если они вели нас из аэропорта, значит, предупредили Буцмана. Он ведь бывший сотрудник разведки, должен понимать, что в Израиле ему позволяют жить только на условиях полной лояльности». «Я приехал из Москвы», — сказал Дронго, заметив нервную реакцию Ларисы. Она взглянула на Андрея, но тот покачал головой, разрешая продолжать беседу. «Я был прав», — подумал Дронго, — «она специалист по оперативным вопросам, а он аналитик». «Мне нужно с вами встретиться, мистер Буцман», — продолжал Дронго, понимая, что по реакции собеседника он сумеет понять, насколько верны его подозрения. «Хорошо», — сразу сказал Буцман, — «я готов с вами встретиться, где и когда». «Думаю, вы должны выбрать место встреч», — сказал Дронго. «Вы ведь лучше меня знаете, Тель-Авив. Может, нам посидеть в каком-нибудь спокойном месте?» «В каком отеле вы остановились?» — спросил Буцман. «Holiday Inn, на побережье». «Знаю», — ответил Буцман. Встретимся в американском ресторане. Это недалеко от вашего отеля. Запишите адрес». «Я лучше его запомню», — улыбнулся Дронго. «Ровно через 30 минут». Он прослушал адрес и положил трубку. Затем посмотрел на Андрея, стоявшего в проходе. «У вас своеобразное мышление», — заметил Андрей. Он достал платок и вытер лицо. Дронго вдруг понял, что у Андрея вставлены линзы. Очевидно, раньше тот носил очки. Ему, конечно, не 35. Ему далеко за 30, может быть, 40, может, даже больше. Но выглядел он достаточно молодо. «Зачем нужно было говорить о том, что вы из Москвы?» — поинтересовался Андрей. «Вам нравится подобный эпатаж?» «Не люблю, когда меня держат за дурака», — сказал Дронго, устраиваясь во втором кресле рядом со столиком. «Вы ведь понимаете, что за нами следили не просто так. Раз вы сообщили, куда и зачем мы едем, то омбудсмена наверняка предупредили. И я не сомневаюсь, что он заранее знал о визитёре из Москвы. Более того, убежден, что наша беседа будет прослушана и записана на пленку. Поэтому я и предложил Буцману самому выбрать место встречи. Зачем нервировать израильские спецслужбы? Пусть они видят, что мы играем в открытую». «Я не уверен, что нужна подобная открытость», — задумчиво произнес Андрей. «Но, возможно, вы правы. Это только поможет вам при общении с Буцманом». Его напарница молчала. Очевидно, она не решала подобный вопрос. «Положите в карман наш микрофон», — предложил Андрей. «Мы будем в машине рядом с рестораном и будем слушать вашу беседу». «А если они попытаются подавить прослушивание?» — спросил Дронго. «Они могут выбрать специальное место, где невозможно ничего услышать. Или установить скрэмблеры. У нас с ними своеобразное сотрудничество», — объяснил Андрей. «Мы знаем, что они знают, что мы знаем. В общем, мы делаем вид, что не замечаем их наблюдения, хотя понимаем, что они тоже будут прослушивать вашу беседу. Именно поэтому вам нужно построить беседу таким образом, чтобы они не поняли, о чем именно идет речь». «А может, наоборот?» – спросил Дронго. «Сказать правду и таким образом уверить их в том, что я блефую?» «Не знаю, как это у вас получится», – развел руками Андрей, «но в любом случае мы просили бы учесть, что вас будут обязательно записывать. А потом израильские аналитики будут изучать ваш разговор». «Учту», – буркнул Дронго. «В таком случае легче было говорить по телефону, чем лететь сюда за столько километров». Через 30 минут они высадили его у американского ресторана и сразу отъехали. Дронго посмотрел по сторонам. На небольшой улице стояли две машины. В них сидели мужчины, которые внимательно смотрели в его сторону. «Может, Андрей прав», — подумал Дронго. «Это страна, где слишком много профессионалов на один квадратный километр, где приходится труднее всего иностранным шпионам. Нужно вербовать кого-то из местных, но это чревато тем, что ваш агент всегда может выдать вас своему раввину». Оливер Буцман оказался человеком средних лет, с заметным брюшком, сильно полысевший с того времени, когда он работал в группе Хейлиха. На фотографии десятилетней давности это был молодой человек с только намечающейся лысиной, довольно подтянутый. Сейчас это был раздобревший толстяк, страдающий одышкой. Ему было чуть больше 40. Увидев Дронго, он поднялся из-за стола и кивнул, не протянув руки. Дронго сел напротив него, огляделся. В небольшом зале было не так много людей, но он не сомневался, что за ними следят сразу несколько пар глаз. «Зачем вы хотели меня видеть?» — спросил Буцман. «Что вам от меня нужно?» «Может, что-нибудь закажем?» — предложил Дронго. «Ведь неудобно сидеть просто так. Хозяину могут не понравиться такие клиенты». «Хорошо», — усмехнулся Буцман. «Что вы хотите? Я уже заказал себе пиво». «Я чаю», — сказал Дронго, — «и с лимоном, если можно». Буцман подозвал молодого официанта и сказал ему несколько слов, затем добавил по-английски. «Платить будете за себя сами. Я заказал вам чай». «Это немецкая расчетливость или еврейская жадность?» — улыбнулся Дронго. «И то, и другое одновременно», — сказал, тоже улыбнувшись, Буцман. Прежняя настороженность уступила место интересу. «Вы действительно из Москвы?» — спросил он. «Вы похожи скорее на итальянца. Или вы с юга России?» «Примерно угадали. Но я не итальянец и действительно прилетел вчера из Москвы. Я не сотрудник спецслужб, если вас это интересует. Не офицер разведки. И уж тем более не работаю в спецслужбах. Я аналитик. Бывший аналитик Интерпола и специального комитета экспертов ООН. И меня интересует ваша прежняя деятельность. Как вас зовут?» «Обычно меня называют Дронго». «Я вас слышал», — кивнул Буцман. «У вас характерная внешность борца или боксера, хотя большой лоб выдает мыслителя. У боксеров обычно более узкие лбы. Говорят, вы просто волшебник. Раскрыли несколько очень запутанных преступлений. У нас в Израиле писали об этом». «Это только разговоры», — отмахнулся Дронго. «Людям нравится верить в сказки». Официант принес бокал светлого пива и стакан чая с лимоном и, поставив все на столик, быстро отошел. «Так что вас интересует?» — спросил Буцман. «Я уже давно сюда переехал и отошел от дел. Должен вас предупредить, что в Тель-Авиве знают, чем я занимался раньше. И если меня спросят о нашем разговоре, я не стану скрывать его содержание. Хочу, чтобы вы меня верно поняли. Здесь живет моя семья, старшая дочь собирается замуж. Мне совсем не нужны неприятности с местной службой контрразведки». «Не сомневаюсь в вашей благонадежности в отношении нового государства», — иронично заметил Дронго. «И не собираюсь выпытывать у вас секреты Израиля. Мне они не нужны. Да и вы мне все равно ничего не расскажете. К тому же, работая в строительной компании, вы могли узнать только секрет бетона или краски. А мне они ни к чему. Поэтому поговорим о вашем прошлом. Вы работали в группе полковника Хейлиха». «Да», — кивнул Буцман. «Больше 3 лет он был надежным человеком. Жаль, что все так получилось». «Он погиб?» «Да, в ноябре 89-го». «Вы можете рассказать, как это произошло?» «Как будто бы знаете», — усмехнулся Буцман. «Сами все и устроили. Я думал, вы будете спрашивать о чем-нибудь другом». «Меня тогда не было в Германии», — зло заметил Дронго. «Вы можете подробно рассказать, как он погиб?» «Конечно, могу. Об этом даже писали. Кажется, в 92-м или 93-м, не помню точно. Полковник собрал нас 8 ноября 89-го года и поставил задачу вывести части архива Штази. Документы они отбирали вместе с Шилковским, его заместителем. Мы работали целый день, грузили документы, уничтожали ненужные. Вечером в ночь на 10-е мы выехали из города. Когда мы доехали до места, нас уже ждали советские представители. Они все были в штатском, но мы поняли, что это были русские. Один из них, поднимая ящик, уронил его себе на ногу и выругался отборным русским матом. Перепутать было невозможно. Они не особенно скрывали. А мы, собственно, ничего другого и не ждали. В тот момент казалось, что все рушится, и КГБ спасает людей, забирая из наших архивов документы старой агентуры. Нам казалось, что это правильно. На обратном пути у нас спустилось колесо. В это время в городе уже прорвали стену, и границы уже не было. Хейлих приказал нам оставаться у автобуса, пока Меннерт, который был за рулем, сменит колесо, а сам вместе с Шелковским поехал выручать двух наших товарищей, которые еще находились в здании Штази. Обратно они не вернулись. Когда мы приехали на место происшествия, там уже были случайные прохожие, какие-то люди. В эту ночь полиция вообще не работала. Удивляясь, как этим не воспользовались грабители. Хотя, наверное, воспользовались. Мы просто всего не знаем. Там было несколько русских, тогда еще советских, солдат с офицером. Мы не сомневались, что это они расстреляли наших товарищей. Гальсер даже попытался достать автомат, кричал, что отомстит за Хейлиха. И мы с трудом его успокоили. Мы ждали, когда убьют и нас, ведь мы были посвящены в столь важную тайну. Все понимали, что следующая очередь будет наша. После смерти Хейлиха и Шелковского я был старшим по званию. Я и Нигбур, но его с нами не было. Потом солдаты забрали Шелковского. Он еще дышал, но был в очень тяжелом состоянии. Мы его осмотрели и поняли, что он не дотянет даже до больницы. Пуля попала в позвоночник, он был обречен. А Хейлих погиб на месте. Их обстреляли из засады. Я думаю, что это сделали по приказу КГБ. Полковник верил Москве, хотя мы все тогда вам верили. И вы нас так подставили. Мы ведь возили документы для вас. Хейлиха и Шелковского вы убрали, очевидно, решив, что они слишком много знают. Нас почему-то оставили в живых. Хотя я думаю, что когда события стали разворачиваться таким образом, КГБ было уже не до нас. Ну а потом Германия объединилась. А как сложилась судьба остальных сотрудников группы, вы не знаете? Знаю, конечно. Габриэла вышла замуж и переехала в Нюрнберг. Нигбур с семьей живет в Гамбурге. Бруно Меннерт развелся и уехал в Веймар. Кажется, в Веймар. Но я точно не знаю. Гальслер сильно пил, он часто срывался, попадал в полицию, потом исчез. Говорили, что его видели в Дортмунде у родственников. Вайс умер. Вот, собственно, и все. А почему вы сейчас вспомнили про нашу группу? Уже прошло столько лет. Я думал, все забыли об этом. «У нас появились подозрения насчет убийства Хейлиха», — пояснил Дронго. «Нам кажется, что кто-то из сотрудников вашей группы специально подставил своего командира. Но пока мы не знаем, почему». «А какая разница, почему?» — обреченно махнул рукой Буцман. «Была ГДР, и больше нет такой страны. И никогда больше не будет». «Ну, почему не будет? Израиль возродился через 2000 лет», — напомнил Дронго. «А я не хочу, чтобы возрождалось. В той Германии было много хорошего», — сказал Буцман. «Но было и немало плохого». «Но не поэтому. У меня остались к моей бывшей стране очень теплые чувства. Но в Новой Германии я все равно не смог бы жить. А у немцев должна быть своя родина, как у каждого народа на земле. И, конечно, это очень страшно и неприятно, когда через столицу твоей страны проходит стена, отделяющая тебя от твоих братьев. Знаете, я на выборах в Израиле всегда голосую за левых, за Рабина, Переса, Барака. Они предлагают хоть какой-то план, хоть какой-то вариант отношений с палестинцами. А наши правые думают построить новую стену и забыть о своих соседях. Но так не бывает. И мы, немцы, это хорошо знаем. Дронго подумал, что Буцман остался профессионалом. Он наверняка знает, что их разговор прослушивается. И наверняка специально говорит о своих политических пристрастиях. Сотрудники спецслужб не скрывали своего благожелательного отношения к партии генерала Барака и своего недоверия к правым и религиозным партиям. «Когда вы приехали на место гибели ваших товарищей, что вы увидели?» – спросил Дронго. «Может, что-нибудь особенное бросилось в глаза? Какая-нибудь деталь?» «Нет, ничего необычного. Нападавшие прятались, очевидно, в кустах. Машину расстреляли из автомата. Она загорелась и взорвалась. Позже мы узнали, что Хейлих погиб сразу, даже его труп сгорел. А Шелковский чудом выбрался из автомобиля, но получил несколько пулевых ранений и умер по дороге в госпиталь. Когда мы подъехали, он был без сознания и ничего не мог сказать. Как вы думаете, мог ли кто-нибудь из ваших бывших товарищей подставить Хейлиха и Шелковского?» «Думаете, у нас был предатель?» – нахмурился Буцман. «Нет, это исключено. Я знаю каждого из оставшихся в живых. Я за каждого могу поручиться. У нас были такие ребята. Нас осталось мало. Нигбора уже нет в живых», – сообщил Дронго. «Что?» – изумился Буцман. Для него это сообщение стало ударом. Сидящие в автомобиле и слушавшие беседу сотрудники службы внешней разведки переглянулись. «Вот негодяй!» – тяжело дыша, – прошептал Андрей. Беседа Дронго с Буцманом, проходившая на грани фола, отнимала у него слишком много сил. Он сжал кисти рук, Лариса пожала плечами, полагая, что нельзя было ожидать ничего хорошего от такого взбалмошного типа, как Дронго. «Он неуправляем», – тихо заметила она. Андрей Константинович сделал нетерпеливый жест рукой, чтобы Лариса помолчала, не мешая ему слушать разговор. «Нигбор погиб в автомобильной аварии несколько дней назад», — подтвердил Дронго. «Ему помогли или он погиб сам?» — спросил Буцман. Все сотрудники Моссада, слушавшие разговор, насторожились. Андрей замер, ожидая ответа Дронго. Даже его напарница повернула голову, прислушиваясь, что именно он скажет. Тот сделал большую паузу, понимая, как внимательно его слушают, и сказал: «Он погиб сам. Говорят, заснул за рулем. Вы же сами сказали, прошло столько лет. Кому он был нужен? Неужели вы думаете, что он до сих пор хранит какие-то секреты?» «Нет», — огорченно подтвердил Буцман. «Конечно, нет. Какие секреты? Прошло столько лет. Нас отстранили от работы еще в 90-м. Последней фразой он говорил, очевидно, для сотрудников Моссада. Так получилось, что его интересы совпали с интересами Дронго. Оба были заинтересованы в том, чтобы убедить сотрудников разведки в полной благонадежности оставшихся в живых сотрудников группы Хейлиха. «Я хотел вас спросить о погибших», — продолжал Дронго. «Вы могли бы описать Хейлиха и Шилковского?» «Полковник Хейлих был надежным человеком. Таких офицеров было очень немного», — сказал Буцман. «Шилковский был умным, может, более расчетливым, более тонким. У того и другого был безупречный послужной список. Они доверяли друг другу?» «Безусловно. Иначе Хейлих не стал бы работать с Шилковским». «А Нигбор, что вы о нем думаете?» «Он был интересным человеком, творческий, подходил к работе, умел находить нестандартные решения. Кто, кроме сотрудника вашей группы, мог знать о вашей работе в архиве?» «Начальник отдела, который давал разрешение. Но вообще-то там никого не было. Охрана была предупреждена, и нас беспрепятственно пропустили». «Вы не сказали про остальных сотрудников?» «Габриэла была абсолютно неуправляемым человеком. Она так плакала, когда увидела убитого Хейлиха. Мы боялись за ее рассудок. Потом она изменилась, как-то сразу сникла, ушла в себя. Она дружила с Шилковским. У нее были очень хорошие отношения с полковником Хейлихом. Гайслер был чудесным человеком, дисциплинированным, смелым. Меннерта отличала особая настойчивость в достижении целей. Все они были прекрасными людьми». Буцман вздохнул. «Это было так давно». Дронго хотел задать следующий вопрос. Он поднял чашку, пробуя уже остывший чай. И в этот момент раздался выстрел. Буцман ошеломленно взглянул на него и повалился на бок. Дронго успел упасть на пол, когда следующий выстрел разбил его чашку вдребезги. «Ложись!» — крикнул им кто-то из посетителей, доставая пистолет. Дронго взглянул на Буцмана, тот сжал губы от боли. На правой стороне груди расплывалось большое красное пятно. Дронго повернулся в сторону, откуда стреляли, но после второго выстрела наступила тишина.